Рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов. «Жемчужина Америки», роман, 1596 год, Томаса Лоджа, около 1558-1625, драматурга и автора пастушеских повестей, одна из которых, «Розалинда», явилась сюжетным источником комедии Шекспира. Как вам это понравится? Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Чипангу в книге Марко Поло, так именуется Япония. Существует легенда о чудовище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Перозе, чудовище умертвило похитителя и в течение 7 лун оплакивало свою утрату. Король Перозе, царь Ирана Пероз, 5 век, чья гибель в битве с племенами тюрков описана византийским историком Прокопием Кесарийским. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Перозе в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее 500 фунтов золота. Анастасий I, император Восточной Римской империи с 491 года. А король Малабарский показывал одному венецианцу четки из 304 жемчужин по числу богов, которым этот король поклонялся. Король Малабарский — правитель области, расположенной вдоль западного побережья Индии. Когда герцог Валентинуа, сын Александра VI, приехал в гости к французскому королю Людовику XII, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. В мемуарах Брантома 1540-1614 рассказывается о поездке Чезаре Борджиа, сына кардинала Борджиа, будущий папа Александр VI, во Францию, к королю Людовику XII, которому Борджиа вручил папскую буллу, аннулирующую брак Людовика с королевой Иоанной. За это Людовик наградил посланца герцогством Валентинуа. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито 420 бриллиантов. У Ричарда II был плащ весь покрытый лалами. Он оценивался в 30 000 марок. Холл так описывает костюм Генриха VIII, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования. На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов. Эдуард Холл, около 1498-1547, английский историк, автор хроники Холла. Фаворитка Якова I носила изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард II подарил Пирсу Гейвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Пирс Гейвстон, фаворит Эдуарда II, короля Британии с 1307 года. Генрих II носил перчатки до локтя, унизанные дорогими камнями, а на его охотничьи рукавицы были нашиты 12 рубинов и 52 крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами.